Глава вторая. Пистолет. Новороссийск. Наши дни. Виктор Егорович появился минут через 40, когда охранник местной заправки уже начал подозрительно коситься на двоих устроившихся в тенечке мужиков в непонятной одежде. Подходить, правда, не стал, поскольку на бомжей или наркоманов они не походили, да и вели себя прилично, о чем-то негромко разговаривая. Пока дожидались командира поискового отряда, Степан успел вкратце ввести товарища в курс дела касательно военных реконструкторов и местной мобильной связи. Первое контрразведчика заинтересовало не особо, что называется, просто принял к сведению, раздраженно пожав плечами. «Баловство, да и только. Коль так уж хочется с оружием да в военной форме побегать, так и оставались бы на сверхсрочную или в офицерское училище поступали. А этих, которые в фашистов переодеваются, я вообще не понимаю. Это ж как можно добровольно на себя ихнюю форму напялить, особенно эсэсовскую? Они ж их собственных предков 4 года убивали, деревни со всем населением жгли, города в щебень бомбами разносили. Про концлагеря я и вовсе молчу. Прости, старшой, это как-то выше моего понимания. А как же киноактеры? Им ведь тоже приходится в немцев переодеваться, или, допустим, в белогвардейцев. Ты хрен с пальцем не путай! Зло отрезал Шохин. «Кино — это одно, а все, про что ты мне сейчас порассказал, совершенно другое. Актеры роль отыгрывают, форму мерзкую скинут, да и забудут. Сегодня немцем был, а завтра, коли режиссер так решит, красноармейцем стал. А эти, они ж ведь по собственной воле, по желанию своему за врага выступают. И не спорь, без того на душе муторно». «Даже не собирался», — хмыкнул Алексеев, поскольку и сам, откровенно говоря, во многом разделял мнение товарища. Слишком уж страшную цену заплатила его страна за победу. По крайней мере, лично он, увлекись вдруг военной реконструкцией, уж точно не решился бы обрядиться в фельдграу. Нет, не потому, что я еще буквально вчера всеми доступными способами изничтожал носителей этой самой формы. Вовсе нет. Просто память сгинувших на той войне прадедов и собственная совесть бы не позволили. Да еще, наверное, хранящиеся у бабушки скромные солдатские медали его второго прадеда, того самого, что погиб в 44-м при освобождении Крыма. Вот и хорошо. Сварливо подвел итог разговора капитан госбезопасности, безуспешно пытаясь заправить под ремень практически высохшую и оттого ставшую колом гимнастерку. Давай про телефонную связь излагай. Следующие минут 15 Степан рассказал товарищу про современную сотовую связь. К слову, который сейчас час, ни тот, ни другой определить не могли, поскольку собственных часов у морпеха не имелось еще со времен пленения Варбау-Дюрсо, а хронометр Шохина не пережил морского купания. Да и какая от него польза, все равно показывал бы местное время 16 февраля 1943 года. Полученная информация Шохина откровенно шокировала, как бы не больше, чем даже сам факт его внезапного попадания в нереально далекое будущее. «Это ж с ума сойти можно!» «То есть сейчас у каждого гражданина в кармане не просто личный телефонный аппарат и звукозаписывающее устройство, но еще и мгновенная камера, не требующая печати фотокарточек, да еще и способная снимать кинохронику!» «Это называется видео», — поправил морпех, с тревогой вглядываясь вдаль. «Хрен с ними, с часами, но внутренний будильник никто не отменял. Что-то долговато Егорыч едет, как бы ненужных проблем не возникло. На проявляющего к ним вялый интерес местного охранничка-то начхать. Он не опасен, если б хотел уже давно или сам подошел, или полицию втихаря вызвал. Но вот если мимо патруль проедет, могут и прикопаться, причем на абсолютно законных основаниях. А у них ни нормальных документов, ни внятного объяснения, кто, откуда и почему в таком виде. Лишь наспех состряпанная легенда про отставших от группы реконструкторов. Еще и боевой пистолет в планшетке. Нужно будет, если что, успеть ее под скамейку запихнуть. Вот только Серегина реакция при этом может оказаться, мягко говоря, непредсказуемой. Хотя уже должен был просчитать, что ценность его секретных блокнотов сейчас практически нулевая. «Да неважно, как оно называется», — отрезал окончательно разнервничавшийся контрразведчик. «Это ж какое раздолье для шпионов-то! Сфотографировал военный объект или секретный документ, да и отправил на другой конец мира. Хоть в Америку, хоть в Германию или Японию. Секунда, и все. Как же вы тут вообще со шпионами-то боретесь?» «Нормально боремся», — рассеянно ответил Старлей. «Кому положено, те работают. Твои, кстати, коллеги. Да и шпионы нынче совсем другие, не такие, к каким ты в своем времени привык». «А какие?» — искренне заинтересовался Шохин, знакомо прищурив глаза. «Да абсолютно официально в стране пребывают, вот какие. Журналист известного западного журнала, сотрудник уважаемой иностранной компании, защитник природы с прочей экологией. Прикрытий много, на любой вкус. Да хоть бы и секретарь посольства, защищенный всеми дипломатическими иммунитетами, если и вовсе не сам посол. Пока на горячем не возьмут, трогать нельзя, поскольку иностранные граждане. У каждого в кармане и паспорт, и разрешение соответствующее». Не сдержавшись, грубо выругался особист. «Сложно тут у вас». «А ты думал, в сказку попал?» — невесело усмехнулся Алексеев. «Между прочим, с помощью этих милых гаджетов, ну, в смысле телефонов, можно еще и отслеживать местонахождение хозяина с точностью до нескольких метров. Геопозиционирование называется». «Ага, вон, Егорыч едет, дождались, наконец. Все, после договорим». Заметив подруливающую к заправке знакомую по поездке на вахту памяти старенькую 99-ю, Степан махнул рукой, привлекая внимание. Автомобиль съехал на обочину, притормозив возле товарищей. «Здорово, Степа!» — пробасил высунувшийся в водительское окошко Виктор Егорович, мазнув по ним цепким взглядом. «Гляди-ка, и на самом деле ты! Причем живехонький! А то я уж всякого передумал, пока сюда ехал. Вот бать-то обрадуется! И вам, товарищ капитан, тоже здравия желаю! Прыгайте на заднее сиденье, да погнали! Знакомиться позже станем!»